янтарь. Ты думал гореть, а тут надо нырять. Мохнатым туманом завязали глаза. Костры отменяются. Сейчас начнется гроза. Сюрпризов не будет. Капризов стал сначала стулья. Все остальное потом. Сначала любовь. И вроде схема ясна. Сначала начать бы с чистого листа. Слышал про клетку, хочешь увидеть простор, отбросишь монетку, оставишь свой дом. Что будет, не видно, но видно не зря. Главное, не обидно. Там у руля сюрпризов не будет. Капризы стол, сначала стулья. Все остальное потом. Сначала любовь. И вроде схема ясна.